Глава вторая. Она жутко перепугалась. Часть волос в этот момент поседела безвозвратно. Конечно, чернота только показалась бездонной. Переход с яркого в более темное помещение всегда немного ослепляет. Но тощие большеглазые инопланетяне в серебристых космических костюмчиках никак не способствовали спокойствию. Они были чуть выше нее, узкий подбородок, крошечный нос, черные крупные глазищи. Неприятные типажи. Кажется, их уже не раз показывали по телевизору в фильмах в виде выдуманных персонажей или нарисованных картинках очевидцев, которых слушали со снисходительной усмешечкой. Их было трое. Они стояли напротив и явно были негативно настроены. Им бы в руки по пистолету, направленному на нее, и образ злых инопланетян сложился бы. Вместо этого они оттопырили висевшие на груди амулеты и, держа их, гипнотизировали Зою. Обстановка накалялась. Она столько лет проработала с людьми, что научилась чувствовать настроение окружающих лучше их самих. Сейчас Зоя физически ощущала напряжение и ожидание. Только чего? Никакие слова, как назло, в голову не приходили, да и нужны ли они? Тогда она, лихорадочно соображая, решила повторить их жест и тоже вытащила из-под рубашки большой янтарный кулон, заряженный Зиной от сглаза, порчи и любого вредного воздействия, и, оттопырив его, стала ждать реакции. «Удивляются вроде», — почувствовала она. Тройка пришельцев переглядывалась, вместо слов слышался клёкот, схожий с птичьим. Потом, видимо, они до чего-то договорились и более демонстративно направили на землянку свои амулеты. Зоя подумала было, что они хотят, чтобы она их получше разглядела, но слишком уж пришельцы были злы, недружелюбны, хотелось бежать от них. Но выход-то исчез сразу, как только ее втянули в... объект. Не столько поняв умом, сколько почувствовав, чего от нее хотят, Зоя тяжело вздохнула и мягко упала в обморок. Большеглазые сразу расслабились. Один остался наблюдать, а двое разошлись, чтобы вскоре вернуться. Женщину небрежно перекатили на носилки, которые вместе с ней сами поднялись и полетели во след хозяевам. Рюкзак с нее сняли сразу, а после лишили одежды. Подошли, кусили ткань. Штуковиной, похожие на степлеры, она начала исчезать. По-научному, наверное, аннигилироваться. Снова щелкнули рубашку, потом майку, бюстгальтер, оставив крючки под спиной, которые сразу впились в кожу. Ну и далее коснулись этой штукой каждого предмета одежды. Потянули четырехпалые руки грабли к кулону, но, посовещавшись, оставили. Немного позже Зоя узнала, что у большеглазых их амулеты запрограммированы на чужое касание, вплоть до смертельного исхода. Поэтому, обсудив, они решили не трогать Зоину висюльку. Главное, решили они, что их подвески действуют на нее как надо. Зоя стойко терпела раздевание, пыталась сообразить, что ей делать, если ее сейчас положат на операционный стол. На вид инопланетные существа казались более хилыми, чем земные мужчины, и она могла бы справиться с одним, может, даже двумя, но третий. Зоя нигде не обучалась никаким боевым искусствам, но телевизор многому научит. Можно бить четко в глаза, а в их лупетке она не промахнется. Можно хватать за мизинец и выкручивать его. Можно и кулаком долбануть. В Зоином случае подойдет вариант оплеухи. Рука у нее тяжелая, очень. Пожалуй, она собьет легко с ног пришельца, если залепит ему по уху. В глаза все-таки противно бить, заранее морщась, размышляла она. Пока Зоя решала вопрос, что делать с третьим похитителем в случае чего, ее привезли в светлое помещение, где вертикально стояли в ряд капсулы. Она уже вовсю смотрела, даже приподнялась на локте. Судя по тому, что инопланетники не реагировали, то ее поведение вписывалось в их норму, а Зоя немного успокоилась и, наконец, вспомнила наставление Зины. «Неужели это и есть причина моего исчезновения, о котором пророчила подруга?» «Ну, я и влипла!» Тревога, волнение никуда не делись, но знать, что в конце концов все будет хорошо — великая вещь. «Эй, пришельцы! Чего делать собрались?» — попыталась наладить контакт Зоя. На нее посмотрели, но общаться не захотели. Взяли ей в руки пультик и начали управлять штуковиной, которая угрожающе нависла над Зоей. Не успела она еще больше испугаться, как эта загадочная штуковина подняла ее в воздух, будто лишая веса, начала выравнивать женщину строго над капсулой. Вот тут Зоя и дала себе волю в высказываниях, возвращая себе немного уверенности, здоровой злости, правда, не забывая отслеживать реакцию похитителей, и, если что, готова была вовремя заткнуться. «Не пролезу я!» — кричала она инопланетным похитителям. Однако собственный вес ее медленно, но верно проталкивал вниз. Если бы капсула была стеклянная, то она бы треснула. Но неизвестный пластик терпел, и нигде даже трещины не появилось. Наконец, плачущая от боли Зоя почти достигла дна. Тройка садистов довольно закурлыкала и стала устанавливать крышку над верхней окружностью пробирки. Зоя чуть не выла, терпя боль. Бедра обжались с такой силой, что в глазах темнело, а ноги так и не коснулись пола, зависая сантиметрах в 10. Подняв голову, она с невыразимым злорадством увидела, что закрыть ее не могут. Капсула деформировалась. «Идиоты!» — не удержалась она. «А я вам говорила, что не влезу!» Крышку не смогли закрыть дистанционно. Посовещавшись, один из большеглазиков полез наверх и попытался вручную напялить идеально ровную, круглую закрывашку, но слегка самую капельку, но уже овальную из-за втиснутого туда объекта емкость. Не вышло. Спустился. Втроем они долго совещались. Зоя зло сверкала глазами и стонала. Бедра онемели. В помещение вошел еще один инопланетянин. Судя по тому, как подтянулась тройка идиотов, он был старшим. Пленница из доносившегося до нее клёкота поняла только одно, что начальник готов заняться рукоприкладством и с радостью ожидала хотя бы подзатыльников, но, увы. Зато от дальнейших действий у нее чуть не случился инфаркт. Шеф отыскал диск с резцами, самый обычный, вставил его в штуку, которая изрядно напугала и поднимала Зою наверх, и опять-таки, направляя пультом, поднес к капсуле, начав резать. Вращающийся диск перед носом чуть не добил похищенную землянку. Она даже не заметила, как описалась. Но пережитый стресс и волнение оказались напрасны. Главный ровно разрезал капсулу, и она с облегчением вздохнула, осторожно поглаживая пострадавшие бедра, пытаясь разогнать там кровь. Тройка инопланетных кретинов принялась обмазывать испорченную емкость прозрачной мазью, и та теряла форму на глазах у Зои, превращаясь в бесформенный комок сырья. «Наверное, пошла на переработку», проявив деловитую смекалку, подумала она. Шеф недовольно раздавал указания. Зоя кивала, полностью соглашаясь с ним, что подчиненные у него те еще олухи. Когда он посмотрел на нее, она вытянулась во фрунт и поедала глазами начальство. Показалось, что босс немного успокоился. Во всяком случае, ее повели в душ, где продезинфицировали красным светом, зеленым, желтым. Отдельно просканировали висящий на ней кулон. Но раз оставили, то Зоя поняла, что его сочли безопасным. После ее обсыпали веществом, похожим на тальк, потом обдули ветерком, и вроде она стала чистой, даже чуть поскрипывала. Во всяком случае, из-за случившегося небольшого позора с ней больше не было запаха. Вся процедура чистки заняла от силы минуты 3. Зою привели обратно в светлое помещение с капсулами. На наготу она особо не обращала внимания, стараясь не акцентировать себя на том, что она одна ногая среди одетых. За последний год, когда она решила, что пора, наконец, заняться своим телом, ей столько раз приходилось раздеваться среди незнакомых людей, что стеснение быстро стерлось. Массажи, эпиляции, маски, электроды, криованны, пара ванны и все это курсами. И вот стоит она, помытая, почти спокойно ждет дальнейших событий. Острый коварный укол в плечо, и онемение разливается по телу. «Гады!» — простонала Зоя, заваливаясь на летающие носилки. У нее не только онемело тело, она стала распухать. Быстро и заметно. Не отдельная часть организма, а вся она стремительно раздувалась. Через пару минут на носилках лежало существо раза в полтора превышающее в размерах Зою. Инопланетяне засуетились, было заметно, что такого эффекта они не ожидали. Женщина уже не чувствовала, как ей сделали несколько инъекций, ее охватила паника. Не так быстро, как хотелось бы, но действие первого вещества нейтрализовалось, и Зоя, измученная, лежала молча. Ее отнесли в крошечную каморку, для которой больше бы подошло слово «шваберная». На ее глазах откинули от стены совершенно обычный, неинтересный лежак, бесцеремонно скинули ее неповоротливое тело на него и ушли. Стены каморки были прозрачные, и только это не давало развиться клаустрофобии и считать себя заключенной в карцере. Отлежавшись, Зоя тихонечко сползла на пол, свободного места не оставалось. Ей даже сложно было развернуться. Она попробовала приподнять лежак и увидела, что можно половину его оставить в качестве стула, а вторую зацепить за стену. Так и сделала. Она сидела и наблюдала за похитителями. Один из них ковырялся в ее рюкзаке, второго было не видно, третий проводил какие-то химические опыты с растениями земли, а босс сидел за панелью управления. Зоя не заметила, в какой момент они взлетели, так как не ощутила никаких перегрузок. Сейчас в тишине она чувствовала, что космический объект работает, значит, они летят. До этого у нее все-таки теплилась надежда, что ее оглушат и выкинут где-нибудь в тайге. Теперь эта надежда увяла. Вскоре ей дали возможность одеться в имеющееся в ее рюкзаке сменное белье, только вместо плотных штанов пришлось надеть запасные тоненькие бриджи, взятые исключительно для сна. Ее рюкзак поставили рядом, но за прозрачной стенкой. Наверное, у них такое чувство юмора или мелкая месть. Научили жать на кнопки в конуре, чтобы поддерживать себя в чистоте. Кормили ее два раза в день, а в остальном на нее не обращали внимания. Так и сидела она день за днем, наблюдая за жизнью четверых большеглазых.